Сергеевич. И мы подошли к теме «Москва-Третьяки», правильно? Да. Мы еще не говорили о Московском царстве, говорили только о конце монгольских завоеваний, да? Значит, соответственно, после того, как Московская Русь становится самостоятельным государством, меняется полностью ее политический, исторический и геополитический статус. Московская Русь воспринимает два наследства, два наследия. Византийское наследие, превращаясь в единственную православную империю. А я говорю, что в православном учении понятие империи имеет фундаментальное значение. Она основана на принципе, изложенном в трактовках святого Иоанна Златоустого, такого высказывания из послания святого апостола Павла, второе послание к фессалоникийцам, где говорится о том, что сын погибели не придет, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Такая загадочная форма. То есть не придет антихрист, не наступят последние времена и не произойдет конца света, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И вот в толковании святого Иоанна Златоустого, этого места из послания святого апостола Павла фессалоникийцам, второго послания, Иоанн Златоустый трактует это так, что речь идет о римском императоре. Но здесь очень интересный момент, что это послание написано было апостолом Павлом в тот период, естественно, когда еще Римская империя была языческой. И, соответственно, считалось, тем не менее, в христианстве уже раньше периода сложилось такое представление о четырех царствах, что существует четыре формы универсального порядка. Это вначале было царство Вавилонское, Халдейское, потом царство Персидское, второе, третье царство Греческое, Александра Великого империи, Александра Македонского, и четвертое царство, это Римское царство, которое является последним. Они соответствовали четырем векам Гесиода, Золотому веку, Серебряному, Бронзовому и Железному. Вот Римское царство в этом отношении представляет собой принцип универсальной организации мира политического. И вот считалось, что воплощение Христа в Римском царстве, а тогда Иудея была под контролем Рима, было провозвестием того, что эта империя, последняя из всех существующих, будет существовать до конца времен. Так складывается представление о плавающем Риме после того, когда римские императоры принимают христианство, римский император Константин принимает христианство после битвы в Медиолане, то есть после Медиоланской битвы. И, соответственно, в тот момент во время битвы решающий ему является символ креста в небе, in hoc signa vince, с надписью «В этом сим победиши». И с этого момента начинается христианизация империи, а потом и строительство переноса, вернее, столицы, отстраивание новой столицы в Византии, который позже будет назван город Византии, Константинополь, в честь Константина, перенесшего туда центр Римской империи. Этот Константинополь называется Вторым Римом. Так вот, с точки зрения Иоанна Златоустого, все эти события уже были заложены в проведении и перенос столицы, и воцерковление, христианизации империи, и, соответственно, тот удерживающий, о котором идет речь во втором послании к фессалоникийцам, был представлением о христианском императоре, римский император, который препятствует приходу антихриста. Так возникло учение, сложилось византийское учение об империи. Империя в византийском понимании была нечто большее, чем только политическая организация земного царства. Империя в византийском ключе представляла собой некоторая нормативная организация человеческого общества, которая на определенный период побеждает силы зла. То есть это было описано в Апокалипсисе относительно того, что на тысячи лет змей должен быть скован. Змей-дьявол должен быть скован. И вот находиться в состоянии подавленного. Этот период, идея о тысячелетнем царстве, еще называется хилиас, от хилиас по-гречески тысяча, тысячи лет, это тысячелетнее царство рассматривалось как эпоха существования империи, православной империи, которая возглавляется православным царем. Эта православная империя предполагала возможность наличия внутри в нее, как и наличие в любой империи, многих царств, государств отдельных. И тем не менее, эти государства должны были быть объединены под эгидой римского императора, римского царя, одного на всю империю, на весь православный мир. И основой бытия в такой православной империи являлось сковывание змея на тысячи лет. Соответственно, само представление о том, каким должно быть христианское общество, на это давалось очень четкий ответ. Во-первых, оно должно иметь царя во главе себя, православного царя, но именно как православного Василевса императора, а не князя, великого князя или простого князя. С этим была связана как раз особенность такого универсального представления о Риме, один император единой империи, это было перенесено на этот принцип хилиастического царства. Византия мыслила себя изначально, потому что вначале это была просто вся Римская империя, но с центром в Константинополе, и западная часть в нее входила. Как раз византийский император был римским императором, и одновременно был христианским после Константина императором, то есть тем самым катехоном или удерживающим, о котором говорится во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам. То есть римские императоры, которые перенесли столицу в Византию, в Константинополь, стали осознавать себя и осмысляться всеми православными, как теми удерживающими, которые не позволяют прийти в мир сыну погибели. И одновременно этот пассаж из послания апостола Павла согласовался с Апокалипсисом, там, где речь шла о тысячелетнем царстве. То есть идея такая, что почти с самого начала возникновения христианской империи, точнее христианизации империи, была идея, что эта империя должна простоять тысячи лет. Тысячи лет, и в этот период этих тысячи лет, в принципе, победа сил света над тьмой и укрощение дьявола мира сего с помощью церковно-политического господство христианского императора в христианской империи, порядок над хаосом, это должно быть. Когда начался распад Западной империи, она начала отделяться от Восточной, потом она была завоевана варварами, это все до 800 года сохранялось и на Западе. То есть в христианском мире до 800 года, даже в тех его частях западных, которые попали под власть варварских князей, все равно сохранялась идея одного императора. Один император представлял собой как раз того катехона. Но когда после довольно сложных и таких диалектически противоречивых процессов Византийской империи в начале 9 века, в конце 8 века во главе оказалась императрица Ирина, тогда Карл Великий, франкский король, а не царь, франки были немецкие племена, вот этот франкский король, он посватался вначале к императрице Ирине для того, чтобы объединить, а он был очень удачным завоевателем, корону, королевскую корону с императорской короной, и тем самым стать императором. Если бы он стал мужем императрицы, то, соответственно, он бы стал императором. Но по разным причинам императрица Ирина ему в этом отказала, и тогда этот амбициозный франкский король, который хотел быть больше, чем королем, который хотел быть императором, а он был просто одним из королей, хотя очень успешно объединил Западную Европу, он тогда решил короноваться сам. Таким образом, в православном мире появилось два императора. Но это противоречило логике, что должен быть только один катехон. Королей может быть много, а удерживающий от прихода Антихриста должен быть один. Но с этого начались конфликты между Востоком и Западом, потому что Византия, конечно, не признала этого. Успехи западных империй, последователей Карла Великого, давали политическое обоснование на его претензии, а некоторое ослабление Византии, наоборот, утрачивало ее универсальное значение. Но так появилось у нас две империи, западная и восточная. Причем западная была такая самозванная, а восточная продолжала традицию изначально. Соответственно, со счета немножко сбились, но Византии в православном мире продолжали считать это тысячелетнее царство приблизительно с эпохи Константина. И вот тогда возникла следующая идея, что падение Византии, которое произошло в 15 веке, но на самом деле, в общем, совершилось ровно вовремя. То есть катакомб был взят от среды, уже удерживающий был взят от среды, как раз через тысячи лет, после чего должно было быть освобождение змея, дьявола от оков. И православные греки так и понимали происходящее, так и понимали и предательство Запада, и захват османами Константинополь, турками османами, которые не были христианами, были в основном мусульманами. Соответственно, для Византии наступил конец света, приход Антихриста. Это принципиально важно, да, и, соответственно, больше царства в Византии не было, потому что это началась новая империя османская. Изначально лидеры османских турков, в частности Мехмед II, завоеватель, подумывали о провозглашении себя, Османской империи, продолжением Римской империи, Византийской империи. И были даже идеи о принятии христианства для того, чтобы продлить эту линию еще вот с турецкими османскими властителями. Потому что на самом деле, в общем, в Византийской империи было много разных императоров, которые были подчас совсем не греческого происхождения. Были армяне, выходцы из Малой Азии. Поэтому с точки зрения христиан, конечно, это было небольшой проблемой, но исторически оказалось так, что он сохранил вот исламскую веру, построил исламскую Османскую империю, но практически это была Византийская империя по ее территориальным границам. Но она не была православной, больше не было православного императора. Тут-то на этот момент, на 15 век, и приходится освобождение Руси от монголов. И русские начинают осознавать то, что произошло с Византией, как определенное исполнение пророчеств, конец тысячелетнего царства, по сути дела, конец империи. С другой стороны, они оказались в таком положении, когда русским было дано еще на какой-то срок сохранять эту православную имперскую систему. И так возник определенный, очень сложный синтез между эскатологическими ожиданиями конца света и одновременно пониманием, что еще не все потеряно, и Московская Русь оказалась как бы островком спасения, приращением к этим тысячи лет данным богоносному русскому народу. С этим связано правление Ивана IV, Ивана Грозного, которое полно эскатологических ожиданий. Он пишет канон Ангела Смерти, Ангелу Грозному. Он мыслит себя как последним держателем, катехоном, как раз вот этим держащим, который препятствует приходу Антихриста, который нападает на Русь, как последнее христианское царство, со всех сторон. Отсюда такое сочетание определенных апокалиптических сюжетов того времени Ивана Грозного, Московской Руси, и одновременно ощущение богоизбранности, пронзительной богоизбранности перед лицом конца. Вот эта фраза «не придет сын погибели в мир, пока не будет взят от среды удерживающий теперь», отныне прилагается к русскому московскому царству, становится основой нашей государственной идеи и идеологии на 200 лет. Вот это приращение московского царства к византийскому периоду и превращение великого князя Московского в православного царя, единственного для всего христианского мира царя, все остальные короли в византийской восточно-христианской традиции, все это окрашивало совершенно специфические тона весь период Московского царства, начиная от Ивана III, ну, то есть после монголов расселения на Угрек, до эпохи раскола и практически последних лет 17 века. 200 лет, которые представляли собой пребывание русских в эсхатологических ожиданиях, в приращении к укрощению Антихриста, приращение еще на какой-то срок отложились последние времена, и одновременно это радость, что русским была доверена такая важная миссия в истории, соответственно, русское государство мыслилось как священное государство, как государство, границы которого, по сути дела, совпадали с границами того мира, где сатана находится в цепях. То есть вот выезжаешь за пределы России, там сатана уже разорвал эти цепи. А на самой Московской Руси он находится в состоянии цепного пса. Это вот очень важно на самом деле, но он близок, он чувствуется, его подземные толчки можно воспринять. Отсюда эсхатологические видения, пророчества у людей 16 века. То есть это не просто радость, гордость или такое вот самодовольство лежит в основе этой московской идеи. Это еще идея ужаса, который близок, который изнутри, который вот-вот сорвет свои цепи и воцарится внутри страны. То есть Антихрист рядом, а тот, кто не дает ему прийти, это православный царь, который последний, кто остался на его пути. И вокруг Руси все уже под Антихристом. То есть дьявол выбрался из... Раньше он был скован на всей территории Римской империи. И потом он захватил Запад. Потом он поглотил и Византию. И только маленький островок, или некоторый островок Московской Руси, оказался в свободным от Антихриста. Вы хотите спросить, что? А как же Священная Римская империя? Германских наций? Священная Римская империя германских наций — это как раз то, что было создано Карлом Великим на Западе, что как раз православными империей не считалось. Это считалось узурпацией, а после 1054 года анафематствование и признание католиков еретиками вообще была не священная, не империя и не нация, а просто узурпацией, то есть захватом неправильным. Только Византия считалась, рассматривалась в качестве прямой наследницы Рима, а то, что станет позже Австро-Венгерской империей, как последним выражением вот этой Священной Римской империи германских наций, православными рассматривается как еретическое образование, то есть на самом деле худше, чем вообще никакое. Православные. Это православная позиция с точки зрения, которая сформировалась в византийском контексте. Итак, Московское царство является единственным препятствием на пути Антихриста. Это создает специфический стиль Московского царства, связанный с ощущением избранности, пронзительной избранности и близости к точке конца. А уже при Грозном это все достаточно проблематично, поскольку параллельно тому идеологическому накалу, который царит в обществе, существует еще также применение этого принципа внутри, поскольку, смотрите, что для Грозного самого является принципиальной ценностью. Свой статус царя, как того, кто удерживает от прихода Антихриста, а вы представляете, для верующего человека, какая это нагрузка, тем более этот Антихрист мыслится не просто как нечто далекое, а как нечто близкое, не только как нечто внешнее, а это враги Руси, которые всегда рядом, которые готовы на нас напасть. Это еще и внутренняя измена, потому что Антихрист бьется изнутри, как бы из-под пола. Только с подпола слышался стук. Вот эти странные шорохи, странные такие звуки, подозрения в измене, шушуканье бояр, которые с детства Грозный слышал, и которые могли вполне окончиться просто регицидом, убийством ребенка беззащитного. После пожара в Москве, когда чуть было его и так и не убили с матерью, когда на Глинских стали переводить. как бы ответственность перекладывать на пожар Москвы. Все эти психологические моменты, по сути дела, Грозным интерпретировались как антихрист, который шевелится внутри, зверь, который шевелится внутри. А воплощалось это в значительной степени, в том числе и через понимание того, что у московского царя и у боярства, бояр, московский бояр, разные исторические взгляды. Бояре заинтересованы только бытовым перетягиванием друг на друга зоны влияния, передачи там земель, кормления, вотчин, каких-то отдельных там отраслей, и совершенно не понимают эсхатологической, исторической миссии той времени мировой истории, на которой несет на своих плечах московский царь. Поэтому бояре находятся в оппозиции царю. Бояре действительно не понимают, что он делает, и хотя это официальная идеологическая модель Москвы Третьего Рима, в общем, принимается всеми, но по-настоящему касается она только одного человека, русского царя, который и есть тот, который препятствует приходу антихриста. То есть вся мировая история, вся тяжесть сакральной истории возлагается на плечи Ивана Грозного, отсюда специфика его характера. И что тоже интересно, что народ в целом в тот период, освободившись от монголов и сохранив свою православную идентичность, начинает также резонировать вместе с этой эсхатологической идеей. Возникает альянс народа и царя, а между ними стоят бояры, которые предполагают такое более светское понимание всего происходящего. Отсюда опричнина. Грозный хочет создать другую аристократию, другое боярство, которое бы было тем, что политолог Карл Шмидт называет комиссарской диктатурой, когда люди действуют не только из-за личной лояльности и преданности, или по какому-то уставу действуют в политике, но выполняют некую миссию. Они получают комиссарское задание осуществить в этом мире что-то, что превышает их формальные обязательства. И вот эта комиссарская диктатура в лице опричнины – это как раз попытка воплотить и придать всему происходящему в России, вот историческому процессу, серьезность, глубину и религиозное измерение. Поэтому опричнина была создана как монашеский орден, как религиозное братство, которое воюет не просто с врагами страны, внутренними и внешними, но с самим сатаной. То есть это братство для борьбы с дьяволом было создано Иваном IV. И это братство для борьбы с дьяволом на самом деле было обращено в две стороны. Опричники возглавляли войска во время Ливонской кампании, то есть войска, которые били с еретиками извне, с католиками, и они же были главной силой для политического террора против боярства, отказывавшегося как включаться в этот исторический процесс. Интересно, что репрессии Ивана Грозного практически не затрагивали народ. Народ, по большому счету, никак под них не подпадал, потому что в основном его репрессии падали на политическую элиту, то есть на бояр. Вот такой период, и этот Москва Третий Рим, эта идея расширяется, укрепляется, становится все более яркой, все более отчетливой в течение всего XVI века. И Грозное его правление – это кульминация Московской Руси. С другой стороны, мы видим, что Грозный получает и другую инициативу. За ним стоит Монгольская империя, в частности, Золотая Орда, частью которой Русь была 200 лет. Соответственно, поскольку Орда распадается стремительно к тому времени, то Грозный осуществляет интеграцию бывших ордынских земель как второе наследие, второй империи. От одной империи унаследовал статус катехона, который препятствует приходу антихриста, от другой империи он унаследовал геополитическое поле. И, соответственно, взятие Казани, взятие Астрахани Грозным означает интеграцию ключевых территорий и зон бывшей Золотой Орды и вступление Москвы в наследие, в ордынское наследие. Тем самым продолжаются, берутся на себя также функции организации народа как войска, который был принципом организации Орды, а до этого армии Чингисхана. Соответственно, Туран, в контексте которого мы жили 200 лет, русские в эпоху монгольских завоеваний, и после освобождения от них остается важным фактором, важным элементом русской политики, по сути дела, здесь тоже возникает идея, что священный царь во главе, верность ему – это абсолютная норма, и весь народ должен быть воюющей армией, которая отстаивает священную миссию империи. Все сходилось. Идея Чингисхана и его универсального царства, идея Византии с его религиозным предстоянием перед лицом антихриста, все это сходилось в одну фигуру – Ивана Грозного, и осознавалось им в полной мере, осознавалось им как завет сохранения христианской веры, как оплота христианской веры и православной веры, и создания империи, византийско-универсальной, вселенской, в то же время чингисхановской. Все это кульминация этого была первая половина московского периода. И здесь геополитический анализ этого исторического этапа на Руси совершенно очевиден. Можно рассматривать вот этот период Московского царства с конца 15 века по конец 17 века, больше чем 200 лет, как кульминацию нашей истории вообще. Потому что все предшествующее было прилегоменным, неким предисловием к Московской Руси. И еще Илларион Киевский, митрополит, первый славянин на митрополитической кафедре, предчувствовал, что у славян есть какая-то универсальная миссия. Он говорил, что мы русские приняли христианскую веру последними, ну, одними из последних, если говорить строго исторически, но последними он тогда видел это. А будем первыми, последние станут первыми. И придет и выпадет нам, придет час и выпадет нам момент доказать, что не зря нас наделили такой прекрасной верой, не зря стали тоже частью Церкви Христовой, что рано или поздно мы покажем, на что мы готовы, на что мы способны. И вот после конца Византии русский народ показал, на что он способен. Он способен быть последним христианским царством. Он был способен быть народным богоносцем, и, соответственно, те пророчества, которые изначально после христианизации русских, Киевской Руси, смутно где-то в качестве предположения исторического будущего вызревали, они полностью обнаружили свой масштаб и получили историческое подтверждение. То есть, когда мы говорим о Святой Руси, например, мы должны иметь в виду, что по-настоящему святой она стала в московский период, потому что она стала той территорией, где зло, сатана, дьявол закованы в цепи. Поэтому она и святая. И на определенный период она была святая. Тогда же появляется и идея народа-богоносца, теофорного народа, русских, как носителей избранничества исторического, поскольку к русским сошлась мировая история. Через древних иудеев, потом через христиан, которых практически все человечество христианство охватило, а потом стали отпадать сухие ветви, и пока единственным продолжением этой линии, идущей от Адама, от первого человека, до конца времен, заключительным аккордом не стало русское московское царство. Так все видели, по крайней мере, русские события, в которых они участвовали в тот период. Но это ощущение радости от собственного избранничества, гордости, сопровождалось предвосхищением скорого конца, последнего отступления и ужаса. То есть удары сатаны об подпол были слышны все громче и громче. В конце 16 века, да, тогда был вопрос о Пасхале, которые заканчивались, все ожидали конца времен, и, соответственно, были готовы к тому, что этот триумфальный, одновременно зловещий аккорд завершится. После смерти Грозного ситуация действительно стала чрезвычайно острой, потому что мы видим в Грозном того как раз восточного, владимирского великого князя, продолжающего линию жесткой монархической традиции. И одновременно видим активного человека, героя, который держит на своих руках в сложнейшей ситуации такую распадающуюся и очень сложную социально-политическую систему. На место его приходят Борис Годунов, после убийства царевича Дмитрия начинается смутное время. Но больше уже в ближайшее время никто из руководителей Руси не был на уровне Ивана Грозного, не мог выдержать того напряжения, и, по сути дела, со его смертью начинается провал. Такое ощущение, что Русь исчезает. Возникает Лжедмитрий один, второй, всеми ими пользуются наши конкуренты из Польши, Польского королевства, которые еще в тот период, несмотря на то, что уже перестали быть для нас фундаментальными конкурентами, на самом деле сохраняли свою мощь, воспользовавшись этим внутренним распадом государственности, Лжедмитриями, они двинули свои войска к Москве, по сути дела заняли значительную часть русских территорий, а Василий Шуйский, который противостоял Лжедмитрию, Тушинскому вору, он еще и позвал шведов, которым отдал вторую часть Руси. Снизу выступали татары и просто разбойники, и Россия погрузилась в полный мрак. То есть, по сути дела, сбывались эсхатологические пророчества. Пророчества о том, что после краткого всплеска придет Антихрист. Кто такой был король Владислав, которому чуть было не присягнула вся московская боярская знать. Он был католиком, значит, с точки зрения православных он был еретиком, значит, он был представителем Антихриста. Ну и так далее. Все шведы и протестанты. И, соответственно, то, с чем столкнулась Русь в смутное время, это, по сути дела, многими воспринималось как реализация пророчества о конце света. И самое главное, что это было связано с ослаблением монархического начала, монархическая власть выпала, поднялись бояре, которые стали назначать себя царями, такие как Борис Годунов или Василий Шуйский, прервалась прямая линия царствующего дома, и подъем боярской элиты сразу же практически означал конец Руси. И дальше на арену выходит, это вот тоже исключительный случай, который был совершенно немыслим без углубленного проникновения в народ идеологии Москвы Третьего Рима и значения православия, происходит уникальное в нашей истории, не имеющей никаких аналогов и повторений, ситуация, когда русская православная церковь выступает как самостоятельный политический субъект. Русская православная церковь, получив патриарха при Годунове, потому что митрополит московский был возведен в статус патриарха, в сан патриарха, ну это уже, в общем, логически следовало за провозглашенную еще больше 100 лет назад автокефалию Русской Православной Церкви и при восстановлении московского великого князя царем, соответственно, провозглашение русского патриарха, это было делом таким техническим, и вот патриархия, московский патриарх вот провозглашает призыв народа к восстановлению суверенитета и независимости. То есть все на борьбу с оккупантами, с всеми теми силами, которые мыслились как силы антихриста, которые захватили Русь. Это был очень довольно слабый призыв. Он звучал из темницы, потому что патриарх был практически брошен в темницу, то есть это был призыв отчаянный. И, казалось бы, к кому он был обращен, вся политическая элита, все боярство было поделено между различными противоборствующими друг другу лагерями, абсолютно в окружении абсолютно недееспособных политических лидеров. Ситуация была катастрофическая, вот это смутное время по всем синдромам напоминало все остальные смутные времена, и 17-го года февральскую революцию, и 91-го года, 90-е годы прошлого века. Это типичное смутное время. Подъем недееспособной элиты. И, соответственно, но в тот период нашлась сила, которая бросила вызов положению дел, которая провозгласила, Русь должна быть святой и свободной. А свободной значит святой. Потому что не может быть святым не свободным. Если еретики и сатана захватят нас, западники и католики, то мы будем просто под их гнетом, уже не будем свободны. И вот ответ, как вы знаете, этот посыл находит в первую очередь в простом народе, в русском ополчении. И в первом ополчении, которое было неудачно, и втором, первое ополчение Липунова, и второе ополчение Минина, к которому приплыл также представитель элиты Пожарский, но не он там играл, конечно, главную роль, князь Пожарский, он примкнул, безусловно, но в основном это как раз идеи народной самоорганизации под покровительством и по призыву церкви. И вот здесь, в русской истории, вот тот редкий случай, когда церковь и народ, которые обычно скрыты за князьями, за царями, за государством, они принимают на себя ответственность за историческое действие, за национально-освободительную борьбу. Многие говорят, вот что за праздник сделали вот 4 ноября, освобождение Москвы от оккупантов. Но так могут говорить люди, которые совсем не понимают нашей истории, которые вообще не являются русскими, видимо, просто по своему такому историческому как бы профилю. Потому что если мы посмотрим, что происходило в тот период, в период победы ополчения над польским гарнизоном и знания его из Кремля, так это был перелом нашей истории вообще, потому что мы стояли на пороге исторического небытия. И из этого исторического небытия нас как раз под эгидой Казанской Божьей Матери вывело народное ополчение, которое ответило на призыв церкви во имя спасения. Никто, вся аристократия продана была, вся государство рухнуло, ничего не функционировало. По сути дела, страна была в абсолютной иноземной оккупации. Здесь не было ни одной точки, в которой хоть что-то функционировало нормально. И вот народ, отвечая на призыв церкви одерживает фундаментальную решающую победу. Конечно, это событие колоссального значения. Это не просто конец какой-то смуты, заварухи, какое-то частичное такое вот улаживание ситуации. Это просто совершенно быть или не быть решалось. И это было серьезно, серьезнее, пожалуй, чем все остальные испытания, потому что мы помним, что стало с Западной Русью под польско-литовским господством. По сути дела, это население оказалось в положении рабов, людей второго сорта. И те, кто пришел в Кремль, и те, кто уже сидел в Кремле, то есть поляки и католики, это были отнюдь не монголы, они не оставили бы никакого следа от нашей идентичности. Всех бояр мы потребовали в приказном порядке принять католичество, и судя по их таким нравственным признаком русской элиты, она бы это сделала незамедлительно, и все, и конец, и русские становятся рабами, как бы сказать, навсегда. По сути дела, России больше нет, будет великая Польша. То есть вот где мы были в этот момент, и вот какое переключение режимов в смутное время произошло. Поэтому события, которые мы отмечаем 4 ноября, это величайшее событие нашей истории, и тот факт, что мы не можем это осознать, тот факт, что для многих это является каким-то непонятной датой, означает просто наше отчуждение от наших корней, от нашей исторической идентичности, от нас самих. Ну и такие мы, интересно, хотим тогда там, общество иметь, или детей воспитывать или рожать, если для нас это 4 ноября ничего не говорит. Это, конечно, досадно, но незнание нашей истории действительно делает нас... Из нас как бы не до людей, потому что человек без истории, но он просто механическая какая-то пешка в чьей-то чужой игре. И только человек, знающий свою историю, осознающий связи, понимающий ее смысл, ее значение, ее этапы разделяющие, способен быть по-настоящему полноценным гражданином, ответственным, свободным, независимым, суверенным гражданином суверенного государства. И за все это было заплачено огромную сумму. И вот этот период смутного времени, который приходится на середину всего московского этапа, представляет собой резкий спад после резкого подъема. Смотрите, был такой подъем к Ивану Грозному, практически который длился 100 лет, к концу 17 века, и затем резкое совершенно обрушение всех систем. Территория Руси сжимается в комок в тот период. И практически центр занят уже врагами, оккупантами. Все, Руси нет. Мы просто достигли такой точки, с которой непонятно как понимать. Никакой Руси, ни западной уже нет, ни восточной, ни северной. Просто ее нет и все. И вот победа таким образом над поляками, ополчение по призыву Русской Православной Церкви, означает создание предпосылок для нового подъема, переключение режима. Мы остановились в бездне. И что за этим следует? Вы помните, какое событие за этим следует? Что собирается? священное, ну, боярин собирает. Нет, не боярин. Земский собор. Но собираются там не бояре. Что это? Все сословия. Это впервые в русской истории, когда решение фундаментального порядка осуществляют представители всех сословий вообще. Почему вдруг вспомнили об этих сословиях, которых до этого никто никогда не вспоминал? Потому что они выгнали поляков из Москвы. Потому что народ, сам народ, православная церковь и народ в большей степени, чем официальное государство, справились с самым сложным историческим вызовом. Поэтому русский народ участвует в Земском соборе, на котором избирают нового царя. И вот тот факт, что он был избран, и избран представителями всех сословий, означает, что это был акт демократического организации нового этапа Московской Руси. Это очень принципиально. Народ никогда не выступал, как в то смутное время, субъектом истории. Во-первых, он организует ополчение, народ, и одерживает решающую победу, по сути, почти партизанскую победу, и над своими тоже, потому что на самом деле не только поляки были проводниками этой иноземной оккупации, но и собственное боярство полностью всех предало. Всю страну, всю веру, все то, что, всю идентичность. Соответственно, это было в каком-то смысле бои против этого предательского, космополитического, прозападного, прокатолического боярства. Соответственно, и тогда русскому народу дается право поучаствовать в выборах царя. Это право осуществляется, и немаловажную роль сыграл тот факт, что Михаил Романов был сыном патриарха, соответственно, имел отношение к Русской Православной Церкви, память о том подвиге, который Русская Православная Церковь в тот период осуществила, было, конечно, еще это воспоминание очень шире. Соответственно, выбирают Романова, и дальше оказывается на протяжении, по крайней мере, ближайшего времени, что этот выбор сразу переключает режим нашей истории, и мы начинаем стремительно возвращаться к Московской Руси. Дальше следует с Романовым, следует победа с Михаилом Романовым, победа над победой, движение, закрепление на Востоке и атака на Польшу. Максимальных успехов в геополитике мы достигаем при сыне Алексея Михайловича, при сыне Михаила Романова, когда, по сути дела, пользуясь внутренними проблемами, Россия осуществляет унию с, после Переславской Рады, объединение с казаческими землями по Украине, и, соответственно, большую часть белорусских территорий приходит под московский престол. Итак, к концу 17 века происходит, по сути дела, восстановление единства киевских земель, только с большими превращениями в сторону Востока. Киевская Русь реинтегрирована. Вот при Алексее Михайловиче можно сказать, что в московский период, что мы видим, какие основные выводы и результаты московского периода, которые заканчиваются на Алексея Михайловича. Первое. Русь получила независимость. Но это была не вся Русь, а Восточная Русь, после того, когда монголы прекратились монгольское иго. Соответственно, Золотая Орда разрухнула, и мы вышли из Золотой Орды, это имеется в виду Московское царство, то есть Восточная Русь, бывшая Владимирско-Суздальская, вышла как самостоятельный субъект на историческую арену. Дальше. При Грозном мы, как мы видели, взяли на себя функцию византийского императора, богоносного народа, Русь стала святой и восстановила в значительной степени контроль над значительными территориями Золотой Орды. То есть и в это наследство мы вступили. После этого был некоторый провал, но вслед за избранием Михаила Романова мы опять совершаем исторический бросок, и Русь расцветает и завершает задачу, которая была поставлена 200 лет назад, по крайней мере, а то, может быть, раньше, объединение всех русских в одном государстве. Потому что так до этого половина русских, предков украинцев и белорусов, восточных славян, жителей той же самой Киевской Руси, они были отделены и находились под иноземным господством, под польско-литовской властью, которой. Одновременно идет экспансия на восток, в Сибирь, и, соответственно, Русь расцветает и ширится. Это вот где-то до середины 17 века. Таким образом, 200 лет с середины 15 по середину 17, московский период в полном смысле слова, он завершает реинтеграцию гигантского политического образования, укрепляет русскую идентичность как суверенного государства, и в это, на этот раз Московская Русь демонстрирует, что мы имеем дело с Тураном, с Хартландом, с евразийским образованием. По всем параметрам речь идет о евразийской державе, сухопутной, телурократической и, соответственно, занимающей территории того, что геополитик Хелпорт Макинтов называет Хаффл. Таким образом, это Русь сухопутная, это Русь самобытная, Русь суверенная, имеющая свои отличия в религиозной сфере, это православие, оплот православия, в политической сфере это имперская Русь, православная имперская Русь, и имеющая свои особенности в геополитическом расположении, потому что это Русь Туранская, Русь Евразийская, Русь Континентальная, Русь Хартланда, Русь Великой Суши, Великого Континента. Вот что мы имеем приблизительно к середине 17 века, в эпохе Алексея Михайловича. Дальше возникает очень сложный идеологический очередной сбой, перемена эпох, и начинается этот сбой в период раскола. Что такое раскол? Теперь вот такая вот тема, которая заканчивает изложение геополитики Московского царства, геополитика раскола. Соответственно, где-то к середине 16 века, параллельно Михаилу Романову и Алексею Михайловичу, молодому царю, формируется боголюбческий кружок проявителей древнего благочестия, который на новом этапе, на новом периоде исторического бытия России, связанного с новой династией Романовыми и с осмыслением московского периода, московской идеи, а также трагических событий смутного времени, подвергает идею исторической судьбы Руси новому осмыслению. То есть в этом кружке, в котором участвуют духовные деятели, монашества, священники и представители аристократии, формируется представление о том, что же, кто мы такие, вот в этом постсмутном времени, каковы цели и задачи русской государственности, какая ее историческая миссия. Здесь снова идея «Москва, Третий Рим» начинает получать новое дыхание, вторую жизнь. Изначально она была сформирована в конце 15-го, начале 16 века, а второе дыхание она получает в этом боголюбческом кружке, когда его члены начинают осмыслять всемирную историческую роль Московского царства. И вот в этом боголюбческом... Да, что там происходит? Там начинаются разного рода переосмысления состояния церковного положения, стремление очистить церковь от разных наносных элементов, борьба со скоморошеством, борьба с пьянством, борьба с многоголосием, когда подчас для того, чтобы сделать службу короче, священники читали одновременно различные ее фрагменты, чтобы ее сократить. Вот есть стремление вернуться к основам древней русской церкви для того, чтобы укрепить эту духовную идентичность, с одной стороны. С другой стороны, возникает идея о том, что раз Русь является универсальной державой, то есть православным царством, то она должна стать вселенской. То есть на какой-то период она должна распространить свое влияние на все окружающие земли и, по сути дела, стать таким мировым царством, мировой империей. Накануне ожидания последних времен. Помните, что мы говорили о идеологии Москва-Третий Рим. Она неразрывно связано с ощущением скорого прихода Антихриста, то есть с ощущением угрозы конца света и освобождения сатаны. Поэтому и в этом случае постоянная угроза того, что вот-вот произойдет конец света, она присутствует в воздухе. То есть Вселенское Русское Царство создается перед лицом конца света. Это отнюдь не создание какой-то торговой, эксплуатирующей другие народы империи колониальной. Это создание пространства спасения и истины перед концом. Поскольку в западной части России активно действуют представители католичества, иллюминатства, которые пытаются перетянуть православных на Западе под эгиду католической церкви, то многие православные деятели духовные, они ощущают это тоже как знак последних времен, потому что католики тогда рассматривались как еретики и носители сатанинского начала. И вот один из таких деятелей западно-русского православия, Захария Капустенский, пишет тексты относительно того, что это распространение католичества и униатства среди западных православных является признаком близкого конца света и даже назначает дату 1666 год. Вот в книге о вере Захария Капустенского как раз эта дата указана, что вот с его точки зрения все идет к тому, что это 1666 год не за горами, и в этот момент придет отпадение. Что значит отпадение? Это, помните, как мы говорили о структуре и функции сатаны в теории Катехона, теории удерживающего, что сатана есть вовне и есть внутри того пространства, которое отмечено границами священного царства. Так вот, внешний сатана представлен не православными народами, они атакуют и нападают, и так они интерпретируются и читаются русскими людьми того времени, но с другой стороны еще есть внутренний сатана, то есть поскольку он как бы охватывает эту землю, территорию Священной Империи, но еще хочет вырваться изнутри, снизу. И соответственно, второе место его локализации это сама Русь. И так возникает идея о внутреннем и внешнем дьяволе. Один дьявол, геополитический дьявол, внешний, нападает и атакует русских извне, но есть и другой дьявол, который подыгрывает тому внешнему дьяволу. Один приходит из моря, извне, другой из суши. И вот этот внутренний зверь, он зреет, как бы ощущение того, что он может прийти изнутри, становится все более и более напряженным. И вот с точки зрения Захария Капустенского, автора книги о вере, такой дьявол есть апостасия и отступничество самой Руси. То есть вот в тот момент, когда будет отступление от веры, то дьявол обнаружится изнутри. Даже возникает идея русского антихриста, что антихрист должен появиться в России, а не и вне ее, поскольку мы являемся самым избранным, считали русские того периода, народом и царством, и государством святым, Святой Руси, то что такое антихрист? Это не просто не святое, а это антисвятое, это еретик, это нечто, что перевернет святое с ног на голову. Это контрсвятое. Вот что такое антихрист, как подражающий Христу. И вот такими ощущениями, подозрениями, предчувствиями полнится русское православное общество. И, конечно, эти темы обсуждаются в кружке боголюбцев. Вот в этом кружке боголюбцев принимают участие такие интересные фигуры, которым суждено сыграть ключевую роль в русской истории. Это митрополит Никон, будущий патриарх Никон, Аввакум Петров, протопоп, Иван Неронов, Иван Насерка, такие известные деятели того времени, просветители, печатники, и молодой князь Алексей Михайлович, будущий монах. Ну и еще разные, Морозовы те же самые, разные бояре. Все они озабочены судьбой Руси, все они обсуждают на разные лады будущее московской Московской Руси и в том числе и близость эсхатологического момента. И здесь дальше происходит следующее. Алексей Михайлович становится царем после смерти своего отца Михаила Романова, и Никон, один из участников этого боголюбческого кружка, объединявшего вот этих деятелей, как бы квинтэссенцию интеллектуальной элиты Московской Руси, и политической, и религиозной, и интеллектуальной, становится патриархом московским и всея Руси. Дальше под мощным импульсом универсальной имперской идеи Алексей Михайлович начинает осуществлять довольно успешные военные походы на Запад. И как раз в ходе этого и происходит интеграция Западной Руси. То есть решается историческая задача воссоединения Киевской Руси, и это тоже, даже сами успехи на войне Алексея Михайловича расшифровываются и мыслятся как Божья воля, как провидение, как то, что подтверждает правоту русских, сохранивших православие, отстоявших свою державу, и их победы военные рассматриваются как подтверждение их морально-исторической правоты. То есть и Русь превращается из такого, в общем-то, периферийного государства в XVI веке в мощнейший фактор мировой, в том числе и европейской политики. Это Алексей Михайлович, и в этот период Московская Русь достигает пика своих территориальных границ, своей военной мощи. Она контролирует огромные земли, которые только увеличиваются, идет бурное движение в Сибирь, и, соответственно, Русь становится континентом, государственным континентом при Алексее Михайловиче. То есть этот процесс в чистой геополитике, в политике, он только позитивен, только укрепляет суверенитет. Что происходит в религиозной сфере? А в религиозной сфере патриарх Никон начинает со своей стороны помогать и поддерживать эту экспансию Алексея Михайловича, но в этой экспансии сталкивается с таким очень деликатным моментом. Дело в том, что западные русские люди, православные, будущие белорусы и украинцы, тогда еще не было тут названия, те, которые живут на территории нынешней Беларуси и Украины, западно-русские люди, они в значительной степени несколько веков того времени находились под влиянием либо униатов, либо католиков и переняли многие обряды у них. Например, троеперстие такое, щепотью креститься. И обливательное крещение, когда крест не погружательно, как на Московской Руси три раза полностью, а просто окропили, облили, и считалось это достаточным. И множество других нововведений. И вот тут патриарх Никон решает, что эти вопросы обряда являются на самом деле второстепенными и ничего не значащими. Если русские в Москве примут те обряды и те навыки, которые распространились среди западно-русских православных людей под влиянием католичества, это облегчит Алексея Михайловича завоевать. Кроме того, греки, которые уже жили под османами, в свою очередь, много столетий к тому времени, больше 200 лет, они тоже достаточно сильно изменили свои исторические древние греческие обычаи православные, и, соответственно, западническое влияние, католическое влияние тоже на них оказалось довольно сильным. То есть и у греков тоже были отступления, подобные тем, которые обнаружились у русскими, восточными русскими, московскими русскими при вот этих походах удачных и включения в свою зону влияния западно-русских народов. И тогда патриарх Никон делает следующий выбор. Он говорит, давайте так, построим наши обряды под западно-русские и греческие, и тогда, возможно, постепенно присоединим себе не только Западную Русь, восстановив Киевскую Русь, но и отвоюем Константинополь, Тура, и, по сути дела, станем полным, в смысле слова, мировой православной империи, включающей в себя также и Византию. То есть представители греческой церкви, которые были под османами, периодически посещают патриарха Никона, получают дорогие подарки от московского царя и поддерживают эту идею, говоря, подсказывая Никону и царю, что давайте, если вы подстроите ваши книги, ваши обряды под то, какие есть сейчас у нас, мы в случае вашей войны с турками полностью все православные народы перейдем под вашу эгиду, под ваш амафор, мы станем подданными русского царя, мы станем подданными, в значительной степени признаем патриарха Вселенским вашего, и, соответственно, поднимем восстание против Османской империи. Вам надо только лишь универсализировать ваше богослужение, сделать его похожим на греческое и западно-русское. Соответственно, задача, как кажется, достаточно понятной, политически, и главное, эсхатологически, поскольку Никон свято верит в близость последних времен и даже начинает строить под Москвой Новый Иерусалим. Что такое Новый Иерусалим? Это не просто воспроизводство Старого Иерусалима. Новый Иерусалим в христианстве – это тот небесный град, который должен сойти на землю в конце времен. Поэтому Никон строит не копию исторического Иерусалима, не столько копию исторического Иерусалима, сколько некоторое пространство, где должно произойти такое снисхождение небесного града в последние времена. То есть Никон видит эсхатологию как триумфальную. Он минимализирует испытания апокалиптические, считает, что это испытание борьба, что многие уже выдержали, мы русские, и вот теперь мы стоим перед лицом того, что перед концом времен русские создадут всемирное царство с русским царем во главе этого царства, и с ним, как Никоном, с патриархом Вселенским, вторым государем, как он о себе говорил, как духовным лидером, будет воссоздана священная империя, и уже потом царства конца этой не будет, поскольку будет снисхождение небесного града на Русь. Таким образом, Никон, кстати, мордвин этнический, из простых крестьян, который стал важнейшим политическим и религиозным деятелем того времени, он мыслит эсхатологию, то есть учение о конце света, триумфально, оптимистически. Это русская эсхатология, русская имперская, радикальная, фундаментально-национальная эсхатология, основанная на идее Москвы Третьего Рима, и продолжающая путь последних столетий того периода Московской Руси, которая постепенно освобождается, как мы видели, от Орды и доходит до такой вот кульминации при Алексея Михайловича. То есть Никон уверен, что это перст Божий, это провидение. И дальше Великим постом, как раз который сейчас идет, сейчас первая неделя идет, Великим постом 1654 года он рассылает по монастырям и церквям указ переменить церковные обряды на западно-русский манер и приступить к книжной справе, то есть поправить богослужебные книги, тоже по греческим образцам, сделать новый перевод с греческого. Не для того, чтобы отказаться от московской идентичности, а для того, чтобы жертвовать какими-то особыми такими региональными, локальными моментами русской и московской старины осуществить такой фундаментальный бросок русской империи во все стороны. То есть можно сказать, что Никон руководствуется фундаментально благими принципами, вытекающими из идеи Москвы Третьего Рима. Но что он получает немедленно? Кстати, интересно, что он отменяет также многие трудные аспекты Великого Поста. Если строго соблюдать правила Великого Поста, то не только здесь надо воздерживаться от определенного вида пищи, но еще и посещать церковь, совершать много земных поклонов, в частности, на Марии Настояния, которая среда пятой недели Великого Поста, когда более тысячи земных поклонов люди делают. И Никон говорит, все, от этого я освобождаю, потому что на Западе это не принято так еще. Но в ответ на это поднимается другой участник рука древнителей древле благочестия, протопоп Авакум. И он начинает выступать против этих новин, против реформ, и тоже исходя из идей Московского Рима, то есть Москвы Третьего Рима. Он об этом говорит. Смотрите, почему вообще такое явление, как Москва Третьего Рима, возникло? Потому что когда нам прислали Исидора католика, мы его прогнали. Потому что мы утвердили свою собственную автокефальную церковь, автономную. Потому что мы никогда не отступали от православия. За это нам передали проведение, передало царственное достоинство нашего великого князя. То есть всякий раз, когда мы, народ, мы церковь, мы государство, стоим на стороне того наследия, которое получили из прошлого, мы всегда выигрываем. Как только мы идем на компромисс, мы всегда проигрываем. Поэтому и смутное время чуть нас под католиков не поставило, и многократно мы могли лишиться собственного суверенитета и собственной свободы, если бы мы только немного отказались от нашей старины. А теперь Никон, мол, говорит, Абакума его строго ругал, собака, говорит Никон, отказался от таких важных вещей, как двуперстие, например, ввел новую редакцию Библии. Это все и есть, дальше вспоминаем Захария Капыстинского, это и есть внутренний ад, это бес, который поднимается изнутри самой Руси. Вот эсхатологическая история отступления от канонов веры, вот падение Руси, о котором говорили. Соответственно, Аввакум, своем бывшем друге Никоне, который стал патриархом, и в его новинах, в его действиях, он не видит этой имперской повестки дня, универсализации русской церкви для облегчения военных завоеваний Алексея Михайловича, а видит только предательство русской старины, русской веры. Аввакум рассуждает так, наслед за ним все старообрядцы, что если мы спасались благодаря тому, что не отступали от единого аза, не от одной буквы в вере, то, соответственно, это является залогом нашего процветания. И мы, наша идентичность связана с твердыми устоем именно московской русской православной традиции, а не каких-то новин. А любые новины, любое тем более изменение крестосложения, потому что старообрядцы говорили, что это очень символично, что мы крестимся именно так, потому что два пальца обозначают две природы Христа. Указательный палец означает его человеческую природу, а средний палец знаменует его божественную природу. Поэтому почему он преклонен в таком крестосложении? Потому что преклонишь небеса, то есть Христос нисходит, преклонив небеса. И знаки три пальца остальные показывают Святую Троицу. В чем тоже важно, что крест делается именно этими двумя пальцами. В первую очередь, потому что распят на кресте именно Христос, Бог и человек. Человек и Бог, который символизируется этой двойственностью. А не Святая Троица, если изображать, она не была распята на кресте. Соответственно, вот эта аргументация старообрядцев приобретает очень большое весомое значение. В книгах оказывается все больше и больше новых, неизвестных элементов, иногда даже странных. Ну, например, его же царство не с конца, и символы веры меняются на его же царство не будет конца. Здесь меняется время, так учение, что значит это царство нет сейчас Христова. Из этого старообрядцы делают вывод, что происходит отказ от идеи хилиазма. Если не сейчас нет царства Христа, значит, если меняется несть конца, соответственно, меняется все от понимания священной истории и множество других элементов. И вот начинается старообрядческое неповиновение, старообрядческое восстание. Никон вместе с Алексеем Михайловичем, они решают, никаких разговоров с еретиками, отступниками, будем их давить. И вот здесь происходит раскол народа на две части. Фундаментальный раскол, который, по сути дела, разводит между собой как вот представителей одной и той же национальной идеологии Москвы и Третий Рим на два лагеря. Одни – это государство, царь, патриарх Никон, большинство бояр подавляющее, и такие люди, которые все равно, они оказываются на одной стороне и стоят на позициях такого оптимистического имперского национализма. То есть они поддерживают новины, но не потому, что они филокатолики или западники, совершенно нет, потому что они русские националисты. И видят именно в таком движении, они видят некоторую перспективу укрепления вселенских позиций Руси. А другие тоже русские националисты, вторые, которые похоже названы старообрядцы, среди них большинство русских, простых людей, но многие и финны, и финно-угоры, другие православные люди того периода, которые на самом деле, и некоторые, кстати, дворянство, в частности, боярство, боярыня Морозова известная, они стоят на другой точке зрения. То есть, как бы идея Москва Третий Рим делится на оптимистическую и пессимистическую версию. Пессимистическая утверждает, что мы отступаем сейчас от нашей идентичности, от нашего глубинного «я», мы осуществляем новины, мы отказываемся от нашей миссии, мы идем в отступничество. Русь больше не будет Русью, если вы пойдете в этом направлении. То есть мы потеряем себя. Может быть, что-то мы приобретем, но себя мы потеряем, утверждает старообрядцы. А возможно, что мы перестанем быть русскими, как теми, кем мы были, православными, значит, вот Москва Третий Рим. И между ними начинается фундаментальная гражданская война, по сути дела. Единственное, что старообрядцы оказываются пассивной стороной, они не оказывают активного сопротивления, но они подвергаются гонениям. Почти пол народа устает на пол народа, причем одна из них жестко жертва, это старообрядцы, а другие палачи. То есть брат на брата и власть против народа. Вот в этих репрессиях, в отличие от репрессий Ивана Грозного, страдали часто сплошные русские люди, простые русские люди, которые сплошняком просто подвергались геноциду со стороны новообрядческой власти. Это первый в русской истории случай спланированного геноцида собственного населения. У нас к этому периодически обращаются, но в разных формах. Последний раз экономически в 90-е годы. Но вот это был такой религиозно-политический геноцид собственного народа со стороны новообрядческой никонианской власти. Авакума вначале ссылают, но многих старообрядцев пытают, морят, убивают, и они становятся просто таким, конечно, сжигают. Причем интересно, что целыми деревнями сжигали старообрядцев и новообрядческие палачи. Таким образом, народ раскалывается фундаментально, и раскалывается сама эта модель Москвы Третьего Рима, и уже можно ожидать конца. Но это еще не 1666 год. А что происходит в 1666 году, спустя 12 лет после издания этого злосчастного постановления о новинах, о книжной справе и, соответственно, начале старообрядческого неповиновения и гонения на старообрядцев. В 1666 году происходит следующее. За это время Никон успевает поссориться с Алексеем Михайловичем и сказать, что ты должен мне служить полностью, поскольку я будущий патриарх всего мира, а теперь всего лишь будущий царь всего мира, то ты должен сам меня слушаться. Алексей Михайлович устает от такой вот, ну, как бы от волевой натуры Никона, и Никон решает повторить жест Ивана Грозного. Он удаляется из Москвы, ожидая, что его придут на поклон просить его вернуться. Но тут происходит отсутствие повторения. То есть здесь никто к нему, он уезжает, но никто к нему не едет, периодически его выглядывает и смотрит, нет ли боярского посольства, которое будет упрашивать мне вернуться. Но посольства нет и нет, и никто за ним не приезжает. Алексей Михайлович тогда делает следующее действие. Он говорит так, я уже от этих вот религиозных, таких чисто религиозных формул устал, и от старообрядческих, и от Никона самого. Давай-ка я по-другому устрою свое государство. Давай-ка я сейчас назову какому-нибудь выбору, сам назначу патриарха, который будет мне покорен и перестанет на меня давить. А для того, чтобы оправдать это каким-то церковным собором, приглашу греков, которые поставят мне какого-нибудь послушного такого чиновника, который будет мне служить, а сам, в общем, эту тему религиозную я закрою. Так оно и происходит. И возникает собор, созывает собор Алексей Михайлович уже в 1666 году. На этот собор приезжают греки, часто выдававшие себя не за тех, как они были, там торговцы детьми, табаком, то есть какая-то совершенная такая левая, левые проходимцы, выдающие себя за представителей восточных патриархов, Пайсири Гари, отличившись на книжной справе, сторонники иезуитов, протестантские проповедники, то есть абсолютный сброд, такой строго говоря, который под видом православного собора 1666, он продлевается до 1667 года, осуществляет следующие меры. Во-первых, полностью анафематствуется идея Москва Третьего Рима, то есть лишается России всех вот этих претензий на выполнение функции последнего православного царства. Дальше. Подтверждается никонианское проклятие на старообрядцев. Старообрядцы, как носители, раз Москва Третий Рим отвергается, то есть они объявляются еретиками. Крест православный восьмиконечный, который сейчас опять на наших церквях, называется на том соборе еретическим Брынским крестом. Его потом 100 лет не было у нас в 18 веке. Вместо него вводится крыш, католический крест без перекладин. Тот, из-за которого прогнали Исидора. И, соответственно, повелевается всем молиться только трехперстно. Тот, кто двуперстно, анафематствуется. То есть полный разгон, окончательный разгон старообрядчества. А все, кто не согласен принять это, тот подлежит пыткам, казням и сожжениям. То есть старообрядцами разбираются так жестко, как никто не разбирался, даже Никон раньше. Ну и самого Никона низвергают, хотя это не по правилам, говорят, что ты больше не патриарх, ты там не выполняешь свои функции, и назначается такое место блюститель патриарх, который полностью подчинен Алексею Михайловичу. На этом заканчивается разгром, именно в 1666 году, в 1667 году, заканчивается московский период. После этого уже на самом деле мы переходим постепенно к Санкт-Петербургскому периоду. Но что для нас принципиально, что старообрядцы и многие другие русские люди говорили, в 1666 году придет изнутри и извне сатана, который закончит с Москвой Третьим Римом, закончит с нашим национальной избранностью, закончит с нашим духовным величием и похоронит и погубит Московскую Русь. Старобрядцы увидели в реформах Никона это самое начало. Скажи, они говорили, что у него там бесы видели в ботинке. В общем, там много разных легенд. Или, например, новые формы церковного убора, такой, который сейчас носит. Да, и когда спрашивали, для чего такие митры, старобрядцы говорили, чтобы никонианские попы свои рога скрывали под этим. Ну, в общем, так, такого рода народное оформление, ощущение того, что дьявол ворвался внутрь нашего государства, что дьявол здесь, апостасия совершилась, и, конечно, не Новый Иерусалим не сходит на Россию, а просто антихрист появляется среди нас. Антихрист среди нас, и собор 1666 года как раз был для многих русских людей подтверждением именно этого. На этом соборе действительно осуществилось анафематствование идеи Москвы Третьего Рима. Вся идея Московской Руси была полностью подвергнута переосмыслению, дискредитации. Собор 1555 года, стоглавый собор, который был созван Иваном IV, Иваном Грозным, в пик своего триумфа, как раз как византийские императоры созывали соборы церковные, и вот этот стоглавый собор, который зафиксировал Московскую Русь во всех ее священных аспектах, на этом соборе 1666-67 года был анафематствован, признан яки не бывшим, то есть дезавуирован полностью. Ну и, соответственно, гонения на старообрядцев продолжились, Никона убрали, и в России к концу московского периода складывается следующая модель. Последние годы Алексея Михайловича, дальше между царствами правления царицы Софии, что политический царь является единственным главой государства, патриарх выполняет функцию подсобную, не самостоятельную. Это совсем вот не то, что каким был патриарх, например, в смутное время, когда он был способен поднять народ, действуя от собственного имени. Дальше патриархи говорят приблизительно такие. Я, говорит, не знаю, какие старые книги служить, под старым, по новым, или как начальство скажет, так и будем служить. То есть совершенно иная позиция, нежели там у Никона или у кого-то еще из других религиозных деятелей. Это религиозное значение церкви становится подчиненным царству и воле, а это было практически никогда не так до всего этого периода. То есть всегда соблюдалась византийская идея симфонии властей, когда царь и патриарх или митрополит до патриаршества, ведения патриаршества, обсуждали основные вопросы политики, по крайней мере, в церковных сферах. То есть они соправительствовали друг друга, и так было вплоть до Никона, и Никон пытался соправительствовать Алексея Михайловича. Отныне никакого соправительства больше уже не будет и в помине, потому что церковь подчинена государству и его светским интересам. Ну и, соответственно, Алексей Михайлович вскоре умирает, его сын Петр является еще малолетним, и царица Софья правит в духе Алексея Михайловича. Таким образом, старообрядцы и значительная часть населения старообрядцев было до трети населения в тот период, если не больше, поскольку тогда строгой статистики не было. Это огромная часть русского населения оказывается за чертой закона, оказывается в положении обделенных, их облагают налогами, их насильственно переводят в господствующую веру. Происходит глубочайший раскол в русском народе, отчуждается власть от народа, власть и народ в рамках Москва III, Рим были едиными, и пиком этого единства, даже с доминацией народа, было как раз смутное время, когда народ заявил о себе, тут народ опять оказывается в подчиненном положении, народ никто, народ старобрядец, сектант, темный, элита стремительно начинает европеизироваться, появляется европейское пряжское письмо, то есть вместо икон такие портреты в стиле голландских натюрмортов, форсуны. Музыка приходит итальянская, вот та распевная портесная, которая напоминает духовную филармонию, но не настоящее богослужение, а древнее многоголосное пение. То есть открываются театры, кругом табак, в общем, начинается такая модернизация, европеизация нашей жизни. Начинается за несколько десятилетий до Петра I. Петр I пришел не на пустое место. До него здесь вот этого канала уже в принципе, готовилась, начиная с Алексея Михайловича. И, соответственно, на этом заканчивается московская, геополитика Московской Руси. Уходит в прошлое, в небытие Святая Русь. И мы подходим вплотную к эпохе реформ Петра I, к следующему этапу русской истории, к Санкт-Петербургскому этапу русской истории. И завершая этот рассказ о Московской Руси, просто можно дать такой геополитический комментарий. Московская Русь фундаментально увеличила мощь, этот московский период фундаментально увеличила мощь русского государства, сделала его фактором уже большой глобальной европейской политики, поставила под контроль русских гигантские территории, и если на большинстве практически весь этот этап проходил под идеей Москвы и Третьего Рима, то есть у этих геополитических завоеваний и, безусловно, военно-политических, социальных, стратегических, исторических успехов была еще ярко выраженная миссия отстаивания православной идентичности. То есть это делалось не просто так, исходя из таких эгоистических интересов государству или какой-то правящей касты, а делалось исходя из воли Божьей, как считали сами русские люди, в соответствии с проведением, с волей небес, то есть это было исполнением священной миссии. То есть в этот период рост Руси сопровождался с духовным ростом и укреплением русской православной идентичности. То есть это были подвиги народа-богоносца, подвиги русского царя, который бился против близости прихода Антихриста. Стоял и был тем удерживающим, который не допускал этому прихода. Со точки зрения старообрядцев, конец Московской Руси и новины, никоновские реформы и их поддержка со стороны Алексея Михайловича означало конец этой катахонической функции. Больше русский царь, с точки зрения старообрядцев, по крайней мере, перестал выполнять, больше не выполнял эту функцию, и сама Москва превратилась из центра святости, в центр антисвятости, в Новый Вавилон. Поэтому, если раньше в Москву все тянулись, то старобрядцы после книжной справы начали бежать в гари, в далекие пустыни, и произошло очень интересное явление социальное, когда центр, духовный центр, стал распределяться по периферии. А то, что было основой и осью Святой Руси, превратилось в свою собственную противоположность, превратившись в Москву как символ Вавилона. Это уже больше не Рим, но его антитез, Вавилонская блудница, и старобрядцы видели в перспективе приход настоящего антихриста, царя антихриста, конец Святой Руси и, в общем, катастрофические события. Так это или не так, мы узнаем на следующей лекции.